Глава 14. Зеландия. 6651 от сотворения мира в звездном храме. «Что скажете, други мои бодричи? Поддержите меня?» Задав этот вопрос, я посмотрел на Гудима Громобоя, который озадаченно почесал голову, затем на Вартислава Никлотинга, ожидавшего, что скажет воевод и наставник. Приглашенные в гости соседи думали над моим предложением сходить за добычей. Однако ответа пока не давали. Они сомневались, и я их понимал. Вартислав хочет в поход и рвется в бой. Однако батя, который сейчас геройствует в районе датского Хадебю, его поступок может не одобрить, особенно если налет на данов будет неудачным. Поэтому княжичу требуется одобрение Громобоя, который в случае чего сможет принять на себя гнев князя, ведь старый вояка тугодум. В бою-то он быстрый и резкий, аки пардус, а вот на стадии разработки операции явно пасует и инициативу проявлять не желает. Но ничего, я его все равно дожму, а нет, так один в рейд отправлюсь. Хотя при таком раскладе кусок придется выбирать далеко не самый вкусный и жирный. Громобой шмыгнул носом и почесал бороду, затем достал льняной платок, высморкался и только после этого кивнул на лежащую перед нами карту и сказал. «Мысль у тебя, Вадим, хорошая, однако суеты не надо. Давай-ка, ведун, еще раз все объясни. Что, как, откуда и почему?» «Запросто». Чувствуя, что Гудим уже готов принять мое предложение, я стал развивать успех и кивнул на карту Южной Скандинавии. Значит так. Вернувшись из Новгорода, я посетил храм Святовида и узнал, что первые сотни витязей священного отряда, а также полтысячи собранных в сбору по сосенке воинов по воле верховного жреца, должны совершить налет на город Лунд. Он находится в Скандии, невдалеке от берега, и цель наших братьев Руян – уничтожить оплот вражеской веры на севере – Лундский собор. Это каменное здание из гранитных блоков и при нем соборная школа. Все это охраняют дружинники Кнуда Магнуссона, городские ополченцы и церковные наемники. Однако витязи их уничтожат и собор снесут, потому что укрепление в Лунде очень слабое. Ветхая ограда из дерева, которую плечом разметать можно. Так что победа будет за нашими. «Это понятно», — пробасил воевода. «А о нас говори». «Как раз о нас и хочу сказать. Мы в Зеландии, а напротив через Зумский пролив богатый город Ледичепинг, где датские купцы скопили немало серебра, золота и товаров. Там сейчас сидит ярл Кнут, а у него, когда носит наша разведка, не менее 700 воинов. Заниматься этим ярлом пока некому. Сами знаете, что Мстислав, Никлот и пруссы сейчас в Ютландии, а с наскока варяги город взять не смогли, потому что Кнут успел из Большого Бельта удрать и в нем закрепиться. Корабли ярла и городские причалы, что на реке рядом с Ледичепингом, наши мореходы спалили, но лезть на укрепление не стали. Вот я и предлагаю расколотить этого ярла и взять город. У меня 2 шнекера и 200 воинов, из которых в бой может пойти 170 человек. За тобой, Громобой, еще 200 воинов, а также дракары расшива. И у Вартислава еще 300 дружинников и 3 ладьи, которые вместе с варягами патрулируют Зунд. Итого у нас 600 лихих вояк против 700 датчан, которые сидят в городе. Воинов среди данов пока мало, не больше 250 клинков, которые уцелели после морского погрома. Поэтому, думаю, у нас все сладится. А когда, говоришь, выступать надо? Витязи, которых поведет сотник Лют Валигор, высадятся в Скандии через 3 дня. Они пройдут мимо Ледичепинга вверх по реке Леди, почти к самому Лунду. И моя мысль такова. Мы должны выступить одновременно с ними, чтобы ярл Кнут церковникам помощь не оказал. А дальше все зависит от нас. Мои воины готовы, а вам на сборы пару дней хватит. Если мы сговоримся, то ударим по рукам и разойдемся. Ты, Громобой, на своих трофейных кораблях зайдешь за мной. На твою расшиву погрузим моих людей, которые в шнекер не поместятся, и двинемся в Кигибукт. Там к нам присоединятся Вартислав и пойдем. В ночь пролив пересечем, высадимся на берег и обложим Ледичепинг, а с утра, пока даны не прочухались, начнем сбор местных жителей. Какие там укрепления, знаешь? Да, в Ледичепинге вокруг поселения только один насыпной вал, который для нас не преграда. А ров? Его нет. Как-то у тебя, ведун, все просто выходит. А нечего сложности искать. В чем, а в этом деле я их попросту не вижу. Окрестных данов переловим, лестницы и щиты сколотим, а затем погоним пленников впереди себя. На востоке это называется хашар. Местные прут на стену, а следом воины, которых прикрывают лучники. А поскольку луков у нас раз-два и обчелся, пустим в ход арбалеты, это еще лучше. На плечах хашара взбираемся на валы. Потом опять же арбалетами расчищаем место и спускаемся в город, после чего давим сопротивление, и нам полное раздолье. Склады, богатые пленники, ярл, который собирается стать королем, и его свита. Кроме того, освободим наших братьев по крови, которые в неволе томятся. Короче, возьмем город, вывезем из него все, что только можно». «А если город за собой оставить?» — спросил Вартислав. Я мотнул головой. «Не удержим. Скандия большая, народ в ней хватает. Нам Зеландию толком заселить неким. Из Новгорода людей везем, а тут город. Валы оборонять придется и за окрестностями присматривать. Так что надо выбирать, либо на острове плотно устраиваться, либо всем вместе город держать, от которого толку все равно нет, потому что торговля пойдет через Эрскеле. Значит, возьмем его и спалим, как Мстислав Орхус сжег». Опять в разговор вступил Громобой. «Ладно, город захватим штурмом, разграбим и спалим. Дальше что?» «Как обычно, вернемся на остров и продолжим заниматься своими делами». «Я не о том. Добыча общая или каждый сам для себя старается?» А «лучше, конечно, общая, чтобы потом споров и косых взглядов не было. Но предупреждаю сразу, треть добычи на храм Святовида отдавать не стану». «А чё так?» — Гудим сразу насупился. «Я воин Яровиты, поэтому хочу на своих землях ему святилище поставить. Большое и богатое. Такое, чтобы в нем школа была, библиотека, хорошее место, где умные люди могли бы собраться и о высоком поговорить. Вот на это я храмовую треть пущу. Кстати, то же самое советую сделать и вам. Храмы, если мы здесь не временщики, а хозяева, нам будут нужны и для своих людей, и для данов». «Подумаем». Воевода провел ладонью по бороде, слегка прикрыл глаза. «Я за поход, а добыча будет общей. Хабары ценных пленников делим на троих в равных долях. И дабы все было понятно, скажу, как есть. Если твоя затея с пленниками не выгорит, то я своих дружинников на стены не брошу». «Договорились?» — я посмотрел на Вартислава. «Княжич, ты с нами?» «Конечно. Значит, походу быть». Мы ударили по рукам. Сговор состоялся. Клятвы «быть» заодно прозвучали. После этого мы еще 3 часа обсуждали предстоящую операцию, прикидывали численность бондов в окрестностях Ледичепинга и силы горожан. По часам разметили подход к берегу и предстоящий штурм, затем выпили немного метаухи, чтобы дело сладилось, и только после этого разошлись. Я проводил соседей до ворот замка, стену которого под руководством строителей из Киева по бревнышку раскатывали даны из близлежащих деревень, и осмотрелся. Работа кипит. Люди трудятся в поте лица, кто по принуждению, кто за серебро. В поле за Рарагом тренируются арбалетчики и мечники. Под стеной идет чистка оружия и смазка доспехов. Кругом суета, видно, что дело сдвинулось с мертвой точки, работа кипит. Всего 7 назад наш караван, 2 новгородские расшивы и яровит с кресом пришел на остров, а уже виден результат, минимальный, но это только начало. Солнце клонится к закату. Близится вечер. С кухни разносятся аппетитные запахи жареного мяса, и в животе урчит голодный зверек. Однако пока не до того. Сначала совет с ближними людьми. Это уже ритуал, к которому я приучаю соратников и приучаю сам, ибо не до партизанщины. Коль взялся за дело, так тяни его, Вадим Андреевич, до упора, насколько сил и желания хватит. Снова я оказался в донжоне, где в покоях бывшего хозяина проходил совет с соседями. Прибрал карты и сел. До сбора соратников осталось немного времени в запасе, и я задумался. Итак, наем воинов и мастеров прошел удачно. Посольские дела тоже решились в нашу пользу, и отныне Новгородская республика – союзник Венедов. Руянские товары были распроданы, и Брайко Ростич взял на свои корабли около 200 переселенцев, в основном язычников и наемных мастеров. После чего моя небольшая эскадра вновь присоединилась к его флотилии, и мы отправились на родину. Да, именно так. Отныне моя родина – это Руян и Зеландия. Переход через море обошелся без серьезных штормов и происшествий. Посольство пришло в Аркону, там меня ожидали приятные сюрпризы. Жена порадовала тем, что беременна, и я был счастлив. Викамир принял 1000 мастеров, которых я пока не мог пристроить к делу, и за каждого выплатил 3 гривны. Одновременно с этим за пленного датского купца Маргада в Валигощ поступили деньги, и в сопровождении Ставра Блажко и 2 варягов я отправил пленника в земли Лютичей. И это основное. Но были и просто приятные мелочи, вроде увеличения выработки бумаги на производстве, а также появление в Чаруше молодого волхва бога Яровита из Кореницы, которого прислало мое полное распоряжение Войдан Лебедян. В общем, жизнь налаживалась. И отдохнув на Руяне, где глава мастеров Правит Радей закупил много товаров, в основном для кузнецов и лицорубов, шнекеры и расшивы опять вышли в море. Путешествие до Зеландии было коротким, и когда корабли оказались в Рараге, мы снова услышали одни добрые вести. Замок и дружинники на месте, бонды больше не бунтуют, а еще в моих владениях были обнаружены залежи мела. Местные крестьяне его понемногу для себя добывали, а я об этом ни сном, ни духом, поскольку голова была забита совершенно другими делами. Невелик прибыток, но и не мелочь, ибо мел в хозяйстве, безусловно, пригодится, хоть бумагу отбеливать, хоть заборы красить. По прибытии народ немного освоился и понеслось. Строители, которые еще в пути полностью перешли на привычные для меня метры и тонны, разметили местоположение оборонительной стены будущего города. Воины пробежались по деревням и собрали данов. Углежоги под охраной варягов направились в лес, а кузнецы без промедления начали возведение кузниц. Работа начиналась с раннего утра и шла до позднего вечера. Люди отрабатывали гривны на все 100%, а я контролировал, руководил и налаживал процесс военных тренировок. Все как и положено. Не без трудностей, само собой, но проблемы решались. Прерывая мои размышления, наконец появились люди ближнего круга, которым я в разумных пределах мог доверять. Они расселись, и взгляд на мгновение задержался на каждом. Рядом Ранко Самород и Корней Жарко, два лихих варяжских капитана. Они люди вольные, однако находятся в моей системе, если банду ведуна Вадима можно так обозначить. Оба могли бы по дешевке купить свои кораблики, собрать ватагу и уйти в самостоятельный поход. Благо, минувшая весна была удачной. Но им нравится моя дерзость, и потому варяги, которые на вольных хлебах успели поиметь немало неприятностей, остались. Ведь самому вести людей в бой — это тяжкий груз на душе, а вот по приказу вождя, за плечами которого синяя птица реет, это да, всегда пожалуйста, никаких сомнений. Почему так? Да потому что, когда ответственность берет на себя кто-то другой, а ты исполняешь его волю и получаешь за работу нечто материальное, это очень хорошо. Я это понимаю, поскольку сам когда-то бы таким был офицером, который выполнял чужие приказы, и это меня устраивало. Далее Гаврила Давмонтов, отличный интендант, который не только припасами занимается, но и вооружением, а в этом деле самое главное – учет и контроль. Я обещал воинам броню и оружие. Да? Тогда подходи и получай. Однако все под роспись, если что-то потерял, то будешь обязан выплатить неустойку. Другой момент. Боевые действия, но там уже не твоя вина. Давмонтов в этом отношении строг, а иначе никак, ибо я ему сразу объяснил, в чем будут заключаться его обязанности, за исполнение которых он получит серебро. За интендантом сидят Илья Горобец и Игнат Твердятов. Они, как и руянские капитаны, потомственные воины. Кстати, тоже в какой-то мере варяги, ибо, по моим прикидкам, не менее половины всех княжеских дружинников на Руси либо выходцы из Венедов, либо близкие им по крови люди. Это как с донскими казаками в моей реальности. Царь Иван III, затем Иван IV, который Грозный, давили на Новгород, и северные повольники с ушкуйниками рванули подальше от его рук. Кто куда, а немалая часть на Дон. И потом некоторые профессиональные историки ломали голову, откуда же у казаков нескольких округов новгородские говоры и обычаи, да почему церковные обряды с севера со всеми своими ересями, да и как так выходит, что воинский уклад во многом повторяет варяжский. Так и в этом случае. Дед Горобца из Волина, а отец Твердятова – наемник из Ругарда. С молодыми дружинниками все примерно так же. У многих предки из Венедов, у кого-то бабка или мать из варяжской семьи. Поэтому киевляне не чужаки, и получается, что с одной стороны не просто славяне, а с другой – соплеменники. Ха-ха, это как посмотреть. Правда, они христиане. Однако, хоть кого попроси молитву прочесть, запнется, а о Перуне и его подвигах всякий расскажет, и уважение к старым богам всегда проявит, ибо век на дворе 12-й, а не 15-й. Все воины сидят по правую сторону, еще три человека по левую. Волхв Яровитый, молодой, но шибко грамотный, весьма боевитый Арей Редко. Черные длинные волосы до плеч и слегка смугловатый оттенок кожи. Глаза смотрят на мир настороженно, и волф, который, как и положено служителю нашего бога, прирожденный воин, постоянно готов к бою. Рубака он отличный, и у меня половину учебных схваток выигрывает, когда у нас есть время помериться силами, и в рукопашке не новичок. Номинально он подчиняется мне, потому что я витязь вне храмовой иерархии, который лично с богом общался. Но на деле пока ему приказывать нечего, он занимается тем, что рисует планы будущего святилища, которое расположится в пределах стен. В этом храме станут учиться наши дети, а воины и мирные землепашцы с рыбаками всегда смогут принести Яровиту благодарственную жертву. Именно здесь будут готовиться первые наши технари и ученые. И хотя до момента, когда с храма пойдет отдача, как до луны пешком, я не тороплюсь. Всему свой черед, и с чего-то надо начинать. Пока есть один волхв и планы, а дальше как пойдет. За волхвом расположился широкоплечий приземистый парень с крепкими мозолистыми руками, которые покрыты въевшейся в тело сажей. Его зовут Алексей Вязель, он очень хороший медник. В Киеве молодой подмастерье в кровь разбил лицо заезжему греку, а это уголовное преступление с неотвратимым наказанием в виде выплаты виры или обращением в рабство. Серебра у него, конечно же, не было, и горячий парень подался в бега. Он рванул на север, а по дороге его зацепили вербовщики ладожских соколов. Вроде бы он обычный мастеровитый человек и простой работяга. Однако есть в нем тяга к познанию. Алексей постоянно желает узнавать нечто новое, все схватывает на лету, а помимо того он неплохой организатор с крепкими кулаками и отличной реакцией. Поэтому совершенно естественно я поставил такого редкого человека старшим над всеми металлистами, не теми, которые кричат «металл» и балдеют от тяжелой музыки, а теми, кто работает с металлами. И если все пойдет хорошо, то вскоре у меня появится первый самогонный аппарат, затем собственные арбалеты, крепостные стрелометы и прочие нужные в молодом развивающемся хозяйстве вещи и предметы. Ну и последний человек на совете – среднего роста гладко выбритый шатен Правит Радей, который руководит строителями. Тоже личность интересная, поскольку на Руси он профессионально строил крепости, которые отгораживали Киевское княжество от степи. Жил тихо и спокойно, как все, имел дом и достаток и был близко знаком с Николаем Святошей. Но в прошлом году вернулся домой раньше положенного срока и, как в анекдоте, застал супругу в постели с любовником. Убивать тихий строитель никого не стал, эдакий средневековый интеллигент, а отправился за советом к своему покровителю иноку Николаю. Ну а будущий святой РПЦ обмолвился, что счастье провиды за морем. Непонятно, то ли случайно Рюрикович, который в междоусобной войне тысячи людей положил, так сказал, то ли старая кровь в нем сказалась, или природные способности, но факт остается фактом. Строитель ему поверил и в итоге оказался в Зеландии. Короче, вот такая у меня команда. Можно начинать совещание, я обратился к капитану. Что с кораблями? За себя и друга ответил самород. Все хорошо. Шнекеры на берег вытянули, сейчас заканчиваем смолить борта. Завтра к полудню закончим, а послезавтра с утра спустим корабли на воду. Сразу поменяем канаты и несколько весел. Ранко, чтоб без опозданий проволочек, через 2 дня в поход пойдем. Самород кинул косой взгляд на гражданских специалистов, которым, как и каждый опытный вояк, не доверял и спросил. Идем туда, куда собирались? Да, подробнее утром поговорим, я на берег приду. Понял. Я посмотрел на интенданта. Гаврила, что у нас с припасами? Круп почти не осталось. Весна. Мясо есть и муки на седмицу хватит. Зато рыбы полным-полно, но соль нужна. Соль в наших краях вся в Калабреге, и нам ее много понадобится. Поэтому, возможно, придется туда специально идти, а пока обходись тем, что есть. Вот в гости к данным сходим и привезем, чего надо. Ясно. Что с оружием? Мечей, щитов, топоров и сулиц хватит на всех, а вот с броней все не очень хорошо. 20 не хватает. Ничего, в бою возьмем. Взгляд на полусотников. Как идет подготовка воинов? Горобец скривился и покачал головой. Не очень. А что так? Строим дружина хорошо бьется, а вот арбалеты пока не признает. Воины говорят, что стрельба больно медленная и луки лучше. Ну да, подумал я, киевляне это не варяги-мореходы. Они рядом со степью живут, вот и ставят лук выше арбалета. Но это мелочь. Все равно дружинники сделают, что приказано, ибо это я им деньги плачу, а не они мне. Занятие продолжать, сказал я полусотнику. Само собой, Илья кивнул. Теперь с вами. Я обернулся к гражданским и первым обратился к Волхву. Место для храма присмотрел? Да. В пределах стен? Как договаривались. Разметку сделал? Да. Почему Радею ничего не сказал? Я кивнул в сторону начальника нашей ударной стройки. Не подумал об этом, честно признался Волхов. Вот, а строители там уже место под башню приготовили. Так, Радей? Так, подтвердил киевлянин. Значит, сейчас сядьте и спокойно решите, что и как. Может, башню немного дальше сдвинуть, или лучше храм поближе к замку. Сами разберетесь. Волхв и Радей кивнули. Следующим был Вязель. Алексей, что у тебя? Кузни ставим. Первая будет готова через 3-4 дня. Пока же можем под открытым небом работать. Так что, если воинам или строителям понадобится что-то починить или по размерам подогнать, сделаем. Вот только уголька мало и железа всего 15 пудов. Привезем. Все будет. На мгновение я замолчал, обдумал полученную информацию и спросил. Вопрос или просьба есть? Блин, лучше бы не спрашивал. Как обычно, каждому что-то надо, и если кратко, то список получился внушительный. Поселению уже сейчас не хватает женщин, это становится проблемой, которую можно решить за счет местных ресурсов в виде датчанок. Но тогда придется перебить бондов, которые за баб точно в драку кинутся, а они точно нам нужны. Кроме того, требуется соль, уголь и железо. Это уже было озвучено. А еще есть дефицит меди и олова, продовольствия и хорошей кожи, сапог, одежды и тканей. На стройку нужны тягловые лошади, чтобы бревна таскать. Еще больше рабочих рук, а то 20 рабов и 7 десятков бондов, которые постоянно порываются сбежать в лес, не хватает. В общем, проблем было много. Закупать товары дорого, да и нельзя после ухода ладожских расшив 2 шнекерами перевезти все, что требуется. Так что я прав. Налет на Ледичепинг необходим. Жаль, конечно, что кораблей там, скорее всего, мы не достанем. Однако рабочие руки, товары, припасы и деньги будут. Значит, стану действовать по заветам моего божественного покровителя. Отберу у врагов неправедно нажитое добро и пущу это богатство на благо своих соплеменников.